Глава 47. Лайя. Солдатская форма мне слишком велика, к тому же она совершенно мокрая внизу спины. Похоже, предыдущий ее хозяин был ранен и умер далеко не сразу. К счастью, униформа черная, и кровь на ней не видна. Я пробираюсь сквозь ряды солдат на южной стене Антиума и раздаю людям воду, черпая ее ковшом. Волосы мои спрятаны под шлем, на руках перчатки. Я несу на плечах коромысло с ведрами, нарочно горблюсь и стараюсь шаркать ногами. Но солдаты настолько устали, что едва замечают водоноса. Им сейчас не до меня. Разденься я до белья и побеги вдоль по стене с криком «Я сожгла Блэклифф!» Никто бы и внимания не обратил. Я вижу вспышку света, отражающуюся в стали шлема. Это сигнал кухарки. Наконец-то. Мы прибыли в Антиум 2 дня назад. 2 дня с тех пор, как карконы напустили на город свои орды белоглазых одержимых солдат. 2 дня ужасных уличных боев и разрухи в городе. Варвары с нечеловеческой силой закидывают столицу горящими снарядами. Город полон удушающего дыма и отчаянных криков. И над всем этим постоянный свист стрел. Я уже притворялась уборщиком, мусорщиком, оруженосцем. Все в тщетных попытках подобраться поближе к кровавому сорокопуту. Я пыталась воспользоваться невидимостью, но у меня по-прежнему ничего не получается. А это значит, что князь тьмы поблизости. Он — единственное существо в мире, которое способно отнять у меня магию. Поэтому я переодеваюсь. Но ни одна маскировка пока что не помогла. Кровавый сорокопут возглавляет оборону города и поэтому находится сразу везде. Мне всего несколько раз удалось ее увидеть, и всякий раз рука ее, украшенная родовым кольцом, сжимала рукоять боевого молота, покрытого кровью. Свет опять отражается в моем шлеме. На этот раз я чувствую в его вспышке нетерпение. Я выбираюсь из толпы солдат, делая вид, что спешу снова наполнить свои ведра, хотя они еще только наполовину пусты. В стену прямо у меня за спиной врезается снаряд, и сила взрыва бросает меня на колени, а ведра летят в воздух, расплескивая воду. Я дрожу, у меня болит все тело, в ушах стоит звон. «Вставай, Лайя!» Я подбираю ведра и бегу, перепрыгивая через упавших. Снаряд оставил дымящуюся воронку в земле, у стены, где только что стояло несколько солдат и рабов-книжников. От вони горелой плоти меня тошнит. Я иду по нижнему уровню, потом нахожу лестницу, ведущую на верхнюю стену. Я иду, пригнувшись, и прячу лицо. Похоже, на этот раз мне удалось подобраться к сорокопуту ближе, чем когда бы то ни было. Теперь важно не упустить свой шанс. Зеркальце снова вспыхивает. На этот раз слева. Таким образом, посылая зеркалом зайчики, кухарка указывает, куда мне идти. Я следую за вспышкой, не обращая внимания на крики солдат, которые просят водоноса напоить их. Я притворяюсь, что спешу с каким-то более важным заданием. Впереди я вижу сорокопута. Она покрыта засохшей кровью и крайне измождена. Доспех ее пробит во многих местах, волосы спутаны и мокры от пота. Рука с кольцом бессильно свисает вдоль тела. Когда нас разделяет всего 30 футов, я замедляю шаг. В 10 футах я скидываю с плеч коромысло, будто готовясь зачерпнуть воды и поднести ее солдатам рядом с сорокопутом. Небеса, она так близко и в кои-то веки убрала свой проклятый молот. Все, что мне остается сделать, — это украсть ее кольцо. Как только у меня это получится, настанет очередь кухарки, которая собирается провести свой отвлекающий маневр. Она отказалась сказать мне, как именно он будет выглядеть, на случай, если князь тьмы вздумает заглянуть в мои мысли и этим разрушит все наши планы. Сорокопут всего в нескольких футах от меня. Рот мой пересох, ноги словно налились свинцом. Просто укради ее кольцо, сорви его с пальца. Мне следовало больше тренироваться. Кухарка совсем недолго посвящала меня в азы воровского искусства. По правде сказать, я понятия не имею, как вообще возможно украсть кольцо. Что, если оно плотно сидит у нее на пальце? Даже если я смогу схватить ее за руку и дернуть за кольцо, что, если оно не соскочит? Вдруг она тут же сожмет руку в кулак, почувствовав чужое прикосновение? Что, если... Волоски у меня на шее чуть приподнимаются. Предчувствие. Что-то грядет. Нужно быть осторожной. Я быстро отхожу на несколько футов от сорокопута и начинаю подавать ковши воды благодарным солдатам. Свет впереди нас слегка меняется. Воздух как-то странно искажается, будто в нем проскальзывает полоса ночной тьмы. Кровавый сорокопут тоже это чувствует. Она поднимается на ноги и снова выхватывает боевой молот. А потом отступает на шаг, когда тени собираются в высокую четкую фигуру. Это он, князь тьмы. Не одна я шарахаюсь от него. Разбегаются все присутствующие, и это спасает меня от его взгляда. Все солдаты вокруг сорокопута также спешат избежать внимания Джинна, как и я сама. «Сорокопут!» При звуке его низкого леденящего голоса у меня внутри все сжимается. «Керис Витурия просит у тебя совета. Она сейчас...» Я не дослушиваю остальное. Я быстро бегу вниз по ступенькам, прочь со стены, бросив и ведра, и коромысла, в очередной раз провалив свое задание. «Проклятье, что за преисподнее!» Яростно ругает меня кухарка, заступив мне путь, когда я уже отбежала довольно далеко от стены. Позади я слышу грохот падения еще одного снаряда. «Девочка, у нас с тобой был план. Он не сработал. Я срываю шлем, и мне плевать, кто меня может увидеть. В царящем вокруг хаосе всем не до меня». Там был он, князь тьмы. Появился прямо рядом с ней. Он мог меня заметить. Я трясу головой. Нужно придумать какой-то другой план. Может, заманить ее в ловушку? Но я не могу придумать, на что она может клюнуть. Разве что взять в плен императора? Но это невозможно. Кухарка берет меня за плечи и разворачивает лицом к стене. «Сейчас ты вернешься обратно», — говорит она. «Все, что нужно сделать, — это дождаться, когда он уйдет. Все готово, мы не можем так просто...» В воздухе всего в нескольких ярдах гремит взрыв. Только что там разбирала завалы под присмотром легионера группа рабов, детей-книжников. Меня бросает на землю. Я откашливаю из легких какой-то сор и пытаюсь отогнать от лица облако пыли. «Наджаам!» — слышится отчаянный крик девочки. «Наджаам!» В ответ ей слышится другой, слабый крик, и через несколько секунд девочка, всхлипывая, уже помогает ребенку выбраться из-под обломков. Оглядываясь на легионера, который все еще пытается откинуть придавившую его балку, девочка хватает малыша за руку. Они бегут со всех ног, прихрамывая, куда-то в лабиринт полуразрушенных улиц. Кухарка следит за моим взглядом и рывком поднимает меня на ноги. «Спеши, девочка. Давай». «Этим детям нужна помощь», — говорю я. «Мы не можем». «Можем и будем», — отрезает кухарка. «Шевелись. Мой отвлекающий маневр сработает ненадолго, но тебе должно хватить времени, чтобы добыть кольцо». Я не могу оторвать взгляд от детей. Девочка оглядывается по сторонам, в замешательстве ища отсюда выход. Лицо ее кажется не по возрасту взрослым, а ее братик, видно, что они брат и сестра, смотрит на нее снизу вверх с надеждой, что сейчас она скажет, как им быть, выведет их отсюда. Девочка замечает меня и кухарку, сразу видит, что мы из книжников, и бежит к нам. «Пожалуйста», — задыхаясь, говорит она, — «помогите нам выбраться отсюда. Тут нельзя оставаться. Мы тут умрем. Мама, папа и Субхан уже умерли. Я не хочу, чтобы Наджаам тоже умер. Я обещала родителям защищать его перед тем, как они... Обещала, что я его спасу». Я подхватываю малыша на руки. Кухарка рычит от ярости. «Проклятье, что ты делаешь, Лайя?» «Мы все равно не можем добыть кольцо, просто свернув его с руки сорокопута», — говорю я сквозь зубы. «Никакой отвлекающий маневр не поможет. Но жизни двоих детей мы можем спасти. Хоть что-то мы можем сделать. Ты же видела туннели, знаешь выход из города. Выведи их отсюда. Уведи их как можно дальше, дай им шанс. Если оставить их в этом аду, они оба погибнут». «Поставь ребенка на землю, Лайя. У нас с тобой есть задача поважнее». «Так ты говорила себе, когда бросила нас?» — спрашиваю я. «Что у тебя есть задача поважнее?» Лицо кухарки каменеет. «Мы не можем им помочь. Мы можем вывести их из города. Чтобы они умерли от голода в лесу? Чтобы у них был хоть какой-то шанс? Чтобы была надежда?» — кричу я на нее во весь голос, выплескивая свое чувство вины за то, что отдала браслет князю тьмы. Я в ярости от своего бессилия и понимаю, что не способна остановить эту силу. Не могу сделать хоть что-то для спасения своего народа. «Я вас выведу», — обращаюсь я к детям. «И это обещание я собираюсь держать любой ценой. Идемте со мной. Мы вас отведем в туннели под городом. Когда вы из них выйдете, то окажетесь в лесу. Вам просто понадобится пройти через этот лес. За ним горы, и там вы будете в безопасности. Вам придется есть в лесу грибы и ягоды». В воздухе слышится свист очередного снаряда, который с каждой секундой становится все громче. Я вижу этот снаряд. Он описывает в воздухе дугу, рассеивая пламя, красивый, как падающая звезда. И снаряд летит прямо на нас. «Си-си!» Наджам в ужасе тянется к своей сестре. Та вырывает малыша из моих рук и бежит. Я в панике поворачиваюсь к моей матери. «Бежим!» — кричу я ей. «Бе...» И тут я чувствую, как чья-то рука обвивает меня за талию. Сильная, знакомая и обжигающе горячая. Последнее, что я слышу, — это глубокий низкий голос, будто идущий из недр самой земли. «Как же ты глупа, Лайя из Серры!» А потом меня с силой отшвыривают в сторону, куда дальше, чем мог бы бросить человек, и мир исчезает в ослепительной вспышке.